greetings, hip-hoppers. Я приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +38072-101-2263, +38072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Йоу, челы и чувихи, здорово, барвихи, короче, с вами Freak Radio, доброй ночи, либо доброго дня, не знаю, где вы слушаете меня, главное, чтобы у вас было хорошее настроение, и позитивными вибрациями мы вас обеспечим 100%, на фоне сегодня будет играть у нас Водка, мой корифан из Подмосковья, он сделал отличный микстейп, Bombay Street Styles микстейп, почему? Почему? Потому что это все для Бомбея, для Индии, где хип-хоп набирает обороты, и Корифан Водка заколбасил для ихней тусовки такой микстейпик интересный. Вы будете его слушать в самое ближайшее время в эфирах Freak Radio, а также на блоге freakradio.blogspot.com. Обязательно его опубликуем. Друзья, напоминаю, координаты нашей радиостанции freakradio.blogspot.com. Давно не выходил я в прямой эфир, наверное, уже месяца два точно. Блин, что-то как-то не было то настроения, то, блин, времени. Так вот, напоминаю, что Freak Radio — это хорошая музыка и хорошие вибрации. Если вы устали слушать 10, а то и 15 одинаковых песен в день, особенно если музыка не прикалывает вас, не приносит вам радости, то время переключиться на нашу радиостанцию в режиме онлайн для всех тех, кто ценит все типы музыки и сознания. С веселыми и здоровыми вибрациями пришло время переключиться на Freak Radio и распространить наше слово. Пора слушать нас, вы можете, повторюсь, а в интернете freakradio.blogspot.com, либо скачать интернет-поток для своего десктоп-плеера. Заходите на freakradio.blogspot.com, и здесь подробно how to listen, как нас слушать, описано 24/7, все подробности здесь описаны, круглосуточный эфир. Вот, к сожалению, в качестве 128 килобит в секунду, потому как нет пока что бабла у меня для того, чтобы 256 килобит в секунду прикупить. Вот, скидывайте донаты, и будем тогда качество уже улучшать. Вот. Ну а пока слушайте 128, думаю, вас это сильно не напрягает, потому как мы андеграунд радиостанция и не претендуем на какие-то там большие призы. Главное, чтобы приз зрительских симпатий оставался у нас в кармане Freak Radio. Итак, начинаем. Сделаем такое сегодня не анонс, а точнее пробег галопом по хип-хопам. Пробежимся, что же интересного вы можете почитать на Freak Radio, и вы почитать, послушать, посмотреть. Вот, Фанкомат Рекордс есть такой, первое видео лайфа на Фанкомат Рекордс от Мясников из Мурманска. Эта запись еще в прошлом месяце была опубликована, 14 июля. Вот, расшарил я их контакты, можете найти легко. Вот в чем удобство блога Freak Radio, то, что здесь абсолютно в свободном доступе все контакты. Вот, мы сотрудничаем со всеми, кто с нами сотрудничает, и все, кто имеет какие-то ценные сведения о хип-хопе, может быть, историю, либо, может быть, у вас есть хорошая музыка, которой вы хотите поделиться. 072-101-22-63, плюс 38-072-101-22-63, а также почта и все координаты на freakradio.blogspot.com опубликованы. Так вот, прошу любить и жаловать, написали ребята из Funkomat Records. Bigfoot из команды BDA, харки скоропостижно скончаются при прослушивании данного материала, так что уберите сахарок от экрана и уберите сахарок прямо сейчас от наушников, либо от колонок. Вот, последнее время, кстати, большинство людей слушают музыку в наушниках, а не в колонках, и это очень печально. Почему? Наверное, соседей боятся люди своих вывести из себя, но мне лично наплевать, у меня соседи тут в частных домах живут, поэтому как бы я не боюсь нарушить их покой, могу врубить и слушать музыку вот, круглосуточно. Я думаю, их особо не напрягает мой музон, потому как двор у меня большой и все такое прочее. В общем, не буду морочить вам голову, друзья. Рад, что вы остаетесь с нами и слушаете наши подкасты и в записи, и на повторе. Вот, рассказывайте о нас в друзьях и слушаем Funkomat живьем, прям такое мяско. Эх, 2 минуты 47 секунд будете... Yeah, man, you already know who it is. She's a freak of nature. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, brother peace. Или так, как по-русски, раб в законе. Сейчас пойдет, сейчас прокачаетесь. Шматок, книга, выдыхай, клубок, йоу. Растворится дым с ним, граница между мной и битом. Воспитанный ритмом быта, жирным стапом пик пропитан. Да это так, чувак, мой знак написан шрифтом и прочитан. BDA, поверь, наш скилл испытан. Мой нюх вдруг обострится, бит горяч, как птица. Время пора убиться, курю свой джойнт в минус 30, йоу. Тебе бы пора врубиться в стиль и подвести итог. Нахуй смысл между строк, говорю прямо, будет ток. Я забиваю шишки в штек, крэк из бэк, я убью бэк, мой диггер ритмует на фанки трек. Для диджейских дек, это как топ, типа голов. Либо ты ублюдок, либо ты гоп, ломатель дроп. Кто бы не был ты, кто бы ты не долбил. Нам срать, какой твой стиль, мэн, нам срать, какой твой скилл. Нахер закарков, нахер нудных мудаков. Мой диггер надрать твой зад, всегда готов. Йоу, на районе творится коломес. Это Black DMS, сука, доставай обрез. Yes, на районе творится коломес. Это Black DMS, сука, доставай обрез. Yeah. Freak Radio. Hip Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. И. Ха-ха. Да, это был фанкомат, который достал не автомат, а фанковый обрез и задал жары вот так вот, приятели. Вот, продолжаем дальше на обзор Freak Radio. Итак, про Зулу Гремлина, про культурного амбассадора или посла хип-хоп культуры, кто не читал и не смотрел про его жизнь, расскажу в двух словах. Зулу Гремлин — это культурный посол в хип-хопе, заслуживает уважения бесспорно. В своей карьере он продюсировал шоу для Grandmaster Flash и группы фанковой Earth, Wind and Fire, был уличным промоутером для лейблов звукозаписи, записи таких как RCA и Warner Electro Atlantic, выпустил первое хип-хоп-бродвейское шоу под названием Jam on the Groove, и сегодня он продолжает развивать хип-хоп-культуру по всему миру. Об этом свидетельствуют и картиночки в Фейсбуке, опубликованные вот с его фейсом, Zulu фейсом. Кстати, на видео, которое также опубликовано на блоге freakradio.blogspot.com 26 июля текущего года, видно, что вся семья Зулу Гремлина имеет отношение к творчеству. Даже самый маленький член семьи заявляет о себе как об артисте. Можете посмотреть, я вот посмотрел, там и жена, и дочка, и сын, все, короче, колбасятся, все танцуют, так или иначе связаны с хип-хоп-культурой, либо с танцами, и, в общем, творческая братва, вот, и дабы не задерживать прямой эфир, дальше хочу вам поставить как раз-таки зулускую братву моих корифанов по всему миру. Zulu Nation продолжает раскачивать мир. Вот, Капитуло, Инка, Зулу, Райми, Муло. Не знаю, что это означает и как это переводится, но это такой живой эфир. Спионерил я по-братски у них в социальной сети Facebook этот видосик, я отконвертировал его в mp3-шечку. Почему? Потому что меня заинтересовала музыка, которая там на фоне играет, там чуваки читают именно, в общем, это латиноамериканский хип-хоп, и вы сейчас приколитесь и послушаете довольно-таки ценная вещь, я хочу вам сказать. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. De África, son raíces, pero no nos vamos a olvidar qué era antes porque la historia tiene que estar viva, pendiente, y tenemos que contarle a nuestros hijos, a nuestra gente. Inca Zulu representa esa mezcla y nosotros representamos esa historia del hip hop que nos educa como una herramienta que nosotros a diario lo fuimos descubriendo, porque no solamente era algo superficial. Para mí eso es continuar la historia de Zulu, de África Bambata, la fundación. Y acá en Perú vamos a llevar el nombre en alto sobre lo que significa Zulu. De a poco, para la gente, queremos informarles a todos, ¿no? Movimiento, sin conocimiento, rap, movimiento, sin conocimiento, rap, movimiento, sin conocimiento, rap, movimiento. Rap de burguesía ni capitalismo, tampoco superioridad ni individualismo. Que pop es poesía fusionada con melodía, es el arte de la calle que se posiciona hoy en día. Здоровая, братва! Я им тут хотел вам сказать кое-что. Включай фрик радио и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... Нам похуй, чё там у тебя вечери, пускай уже... Вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Фрик радио. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Ну что, ребята, вы выпили успокоительные препараты перед прослушиванием, надеюсь, потому что последствия будут самые непредсказуемые. Почему? А потому что здесь такой хип-хоп, о котором вы никогда, ребята, не слышали. Это 100%. Вот, и мне, если честно, кажется, что большинство никогда и не догадаются о существовании такого хип-хопа. Вот я наберусь наглости и заявлю об этом. Freak Radio Zulu Station. Только здесь и только сейчас ты услышишь это. Здесь и больше никогда. Вот, а вот Кабомбэвэй Street Styles Mixtape на фоне у нас играет. Привет Карифану. Водки, вот, послушали мы Фанкомат, с вами послушали Капитуло Зулу, братьев по оружию, которые распространяют хип-хоп знания по всей планете Земля, точнее в своем регионе, в Латинской Америке. И вот в тему Zulu Nation достаточно много работы проводится на этой хип-хоп общиной с 1973 года и по сей день уже теперь не только в Нью-Йорке, но вот видите и в Латинской Америке, и в России, и в Беларуси, и в Японии, во всех уголках земного шарика есть Universal Zulu Nation представители, которые прокачивают все элементы хип-хоп культуры, брейкинг, диджейнг, граффити арт, эмсинг, вот, и знания, конечно же, вминают в ваши головы. Так вот, Zulu Nation продолжает распространять хип-хоп-культуру по всему миру с 1973 года. Это официальная дата создания хип-хоп-комьюнити первого и последнего. Как бы вам не нравилось это выражение, вот, при всем уважении к отцу хип-хоп-культуры диджею Кул Херку, но именно Zulu Nation создали концепцию хип-хопа, о которой мы расскажем немножко позже. Так вот, а дата рождения хип-хопа это 12 ноября 1974 года, годом позднее, после того, как была создана комьюнити Zulu Nation. Со временем оно приобрело, сначала это была Bronx River Organization, просто Organization, а потом Zulu Nation, Almighty Zulu Nation, и в конце уже добавили приставку Universal, Universal Zulu Nation, потому что по всей планете Земля распространились хип-хоперы, которые проталкивают это движение во всех элементах, то будь то рисование на стенах, или граффити-райтинг, или стрит-арт, как это угодно вам называть. Это уже потом эти все ответвления хип-хоп-культуры расплодились, и там многие отделились и пытаются сделать это все самостоятельно, и как бы не уверяли вас люди на планете Земля о том, что некоторые течения сами по себе пошли. Буду спорить и до победного, потому как Zulu Nation как раз-таки и объединяет все эти хип-хоп-элементы в один кулак с помощью знания. Так вот, представители самого большого всемирного хип-хоп-комьюнити называют ноябрь месяцем истории хип-хоп-культуры. В этом месяце по всему миру хип-хоп-активисты проводят различные мероприятия по распространению всех пяти элементов хип-хопа, о которых я вам уже сказал. Но повторю еще раз, записывайте, берите тетрадь, ручку, садитесь и учите брейкинг, диджейнг, эмсинг, райтинг и знания. В едином ключе через мир, любовь, единство и радость. Это все приобщается, все это направлено на развитие творческих способностей у детей и взрослых, а также объединение различных групп людей, которые принимают хип-хоп именно как культуру, а не как медийный имидж или торговую марку, или ярлык, созданный корпорациями всякими. С этой целью Universal Zulu Nation привлекают различных артистов и музыкантов ежегодно для участия в праздновании годовщины хип-хопа. В этот раз Zulu Nation Hip Hop Anniversary Tour, судя по афише, двинется в Джорджию для сближения диджеев и музыкантов. Это первый раз, кстати, за всю историю хип-хопа тусовки Zulu Nation. Обычно все это в Бронксе проходило дело. В штаб-квартире вот Zulu Nation, а вот теперь в Джорджию двинулось, и может быть дальше пойдет и как и хип-хоп, который со временем из гетто вылез дальше. Вот, наверное, настало время перемен и вылазить Zulu Nation Hip Hop Anniversary. Для сближения диджеев и музыкантов. Мир, любовь, единство, солидарность и радость — это принципы, на которых построена единственная, настоящая, фактическая годовщина культуры хип-хопа с самого начала, друзья. Поэтому готовьтесь к ноябрю месяцу. Будет много интересного. От представителей Zulu Nation, они еще напомнят о себе, да, мы точно о себе заявим и будем проталкивать хип-хоп, нравится это кому-то или нет. Вот, в продолжении темы еще скажу вам о том, что есть довольно-таки хорошее хип-хоп отделение Zulu Nation в Германии. Их контакты вы можете найти также на блоге freakradio.blogspot.com. 2 августа текущего года опубликовал их Facebook. Вот ошибочку нашел, надо ее исправить будет. Буквально опечаточку, но не суть. Дальше. Интервью Африки Бомбаты, кстати, возвращение Амон Ра после грандиозного скандала, о котором, я думаю, вы все наслышанный, он немножко пропал, подпортили ему репутацию, так до конца никто и не узнал, правда или ложь о том, что с ним случилось, не будем вникать в подробности, для тех, кто знает, кто знает, а если не знает, то можете сами докопаться, но не будем о плохом и грустном, а будем о хорошем и позитивном. Так вот, Африка Бомбата. Следуя истинной школе на волне футуризма, получил я это интервью по электронной почте, потом еще также увидел его в инстаграме у Африки Бомбаты, диджея Африки Бомбаты, основателя, одного из основателей Universal Zulu Nation, первого и последнего хип-хоп комьюнити во всем мире. Так вот, и был приятно удивлен, что на русском языке, а даже есть это интервью, выложил его какой-то мужик Дмитрий Толкунов. Вот, 6 августа он пообщался с Африкой Бомбатой, я так понял, в ходе того выступления Джамирквай, есть такой музыкант, и вот он вместе с Африкой Бомбатой тусовался и концерт проводили совместный, и именно там, я так понял, этот Дмитрий Толкунов и пообщался с Африкой Бомбатой. Не знаю, как у него это вышло, но довольно-таки интересно. Так вот, предлагаем вам свежее интервью с Амон Ра, хип-хоп-культуры, а можно смело сказать, прародителем и предводителем целой музыкальной и культурологической эпохи. Уже сегодня вы можете прочитать это интервью спокойно. А также можете найти запись еженедельной программы отца хип-хопа на радио Большого Яблока или Нью-Йорка. Эта программа выходит True School Radio, выходит каждый вторник под названием, повторюсь, True School Radio. Опять еще одна печаточка у меня, надо будет все это поисправлять дело. Так вот, эти эксклюзивные радиоэфиры, так же как и само интервью, попали в лапы Freak Radio благодаря поддержке самого большого мирового хип-хоп сообщества, опять же Universal Zulu Nation. В этих эфирах вы можете услышать самые кочевые фанковые ритмы самых разных музыкальных стилей и жанров, ну прям как на Freak Radio. Вот, берем пример с отцов хип-хоп культуры. Об этой программе мы уже рассказывали вам, так вот, а пока что можете послушать сами эфиры DJ Африки Бомбат, и там более 6 часов музыки, прикиньте, короче, с 8 вечера и до 12 ночи, я так понял, идет все это действие, ну, опять же, по времени Бронкса. Так вот, что написано в интервью? В интервью написано о том, что Африка Бомбата рассказала о новых музыкальных проектах, о недавнем туре с Jamiroquai, о путях развития хип-хопа, о философии Zulu Nation и многом другом. Об этом всем вы узнаете буквально через несколько минут после того, как мы послушаем с вами песенку. А песенку мы с вами будем слушать, это гимн Zulu Nation, одного из Zulu Anniversary, не помню, какой это год, или 2014 или 2015, не помню точно, вот, но довольно-таки свежий. И потом продолжим. Мне безразличен ты и твои рассказы, и ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы, ты фрик, и этим все сказано. Здоровая братва! Я им тут хотел вам сказать кое-что. Включай Freak Radio и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... Нам похуй, что там у тебя вечер, и пускай уже... Вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием, потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Then connect your Vashuti to your Anahata, which are the first two chakras of the higher four. And beware of a man who admires war. He'll require more and look like a liar, or sell you the kitchen sink right about the tire store. That's why I roll with my brothers and my sisters and never fall victim to the ways of the trickster. Young brown skin modeled off Egyptian walls. Mind shop, jean coat and hieroglyphic scroll. Bamboo gold chains for the peak of dawn. First mother bowed down before the emperor's throne. Tubman bride, she survives through a firestorm. A moving target cause she vibrates in a higher form. Earth, moon, water, goddess with a crown of thorns. She's worth jewels, call her diamond, shining bright and strong. I've seen cold nights and warm days. Children play where the bodies lay. The whole world is insane. Know the rules to the game that you play. You'll get more out of life with a degree than a gun and them thing. Make your family proud. Be the talk of your town. Say it loud, be yourself, don't follow the crowd. Leave the drugs and the gangs alone and free your dome. You're meant to be a king, daddy, claim your throne. Symbolically, I keep raising the bar. Truth. and go with this rock and roll in a lock with hip-hop popping off in rock and mode. I'm that kid with a lot of soul telling the world that nada is impossible. Spread love, gain knowledge, and let your noggin grow. Now I ain't unlocked the code that'll tell us where we gotta go, but I think it's logical. The only place is the top. I bet a pot of gold on it. After school, bust a rhyme, slip mode on them. Your heart's in the music, that's all you ever wanted, right? VE, so many of us came up broke, poor education, a fatherless, forced to resort to violence or the anonymous. No second thoughts for a job or even colleges. If I could just elevate your consciousness, fly as high as a pilot gets, free your mind, adopt more options for opulence. Cause it's obvious somebody has the intentions of stopping us. So in God we trust, I promise to bring his honor until my time is up. Yeah, oh yeah, man, you already know who it is. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. Ну что ж, продолжаем, друзья, вы слушали гимн Universal Zulu Nation Hip Hop Anniversary, вот, последних несколько лет, вот, клипец советую посмотреть, вам тоже довольно-таки в порядке, там вся хип-хоп тусовка Zulu Nation в боевой готовности и в полном здравии. Итак, мы продолжаем с вами читать интервью отца хип-хоп культуры, диджея Африки Бомбаты, который, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает раскачивать европейское сообщество, американское сообщество, русское сообщество и сообщество всех городов, районов, стран, континентов земного шарика. Почему? А потому как он активно гастролирует по всему миру, выступает с концертами и крутит самую непредсказуемую музыку. Его называют Master Records, Master of Records или Master записей. Не случайно, потому как у него самая разнообразная фанатека. У него очень много записей, которые не всегда даже понимают все люди, но зато они довольно-таки кочевые. Так вот, Африка Бомбата – одна из ключевых фигур в современной музыке. О степени его важности говорит репутация изобретателя хип-хопа, а точнее концепции самой этой хип-хоп-культуры. Ныне это самый популярный также музыкальный жанр и целое направление в современной культуре, включающее в себя также искусство граффити, брейкданса, диджейнга и узнаваемого уличного стиля одежды, ну и рэпа. Hip to the hopa, just don't stop. Вот. Как изобретатель и крестный отец хип-хопа, Бам ответственен также и за идеологию этого мощного культурного явления. Будучи предводителем грозной уличной шайки Black Spades, черные пики в начале 70-х, Бомбата полностью, ну, он не был предводителем, это уже автор интервью немножечко от себя добавил, он был одним из участников этой уличной шайки Black Spades, а предводители там были постарше люди, Бомбата еще, наверное, ходил под стол пешком, когда Black Spades предводители двигали хип-хоп-культуру, но тогда еще не было хип-хоп-культуры как таковой, просто были ребята, которые шатались по уличным углам Бронкса и там устраивали всякие вечеринки, вот, музыку крутили просто где-то в парке, пластиночки, брали записи своих родителей. Тогда музыка не была в интернете, она продавалась в магазинах, родители имели виниловые проигрыватели, наверняка ваши родители тоже слушали музыку на пластинках, вот, и эти записи крутили и ребятки из Black Spades, а уже Бомбата потом вдохновился всем этим делом и создал хип-хоп комьюнити Zulu Nation, которая соединила все пять элементов хип-хоп-культуры и создали именно концепцию хип-хопа, которую вы сегодня видите и слышите по всему миру. Так вот, Бомбата полностью меняет свои жизненные приоритеты после поездки в Африку и вдумчивого изучения африканской истории. Вот. По возвращению в Нью-Йорк он напрочь порывает с криминалом и начинает продвигать среди темнокожего сообщества новый образ мышления, сформулированный в принципах, созданной им организацией Universal Zulu Nation. Эти принципы этого хип-хоп комьюнити стали основой философии и образа жизни, из которых вышел как раз-таки хип-хоп. И их основа зиждилась на стремлении остановить кровопролитие на улицах Бронкса и переместить выяснение всех конфликтов в область творческих батлов в рэпе, дженге, граффити и брейк-дансе. В недрах этих батлов зародился и сформировался и хип-хоп. По признанию многих бывших участников этих уличных банд, Black Spades и других, его появление буквально спасло им жизнь. Благодаря организации этих батлов и уличных вечеринок в Бронксе, где он играет диджей-сет, и активному продвижению идеи Universal Zulu Nation, Африка Бамбата становится ярким и заметным персонажем всей нью-йоркской культурной среды и начинает успешную музыкальную карьеру. Вышедший в начале 80-х трек Planet Rock становится хитом мирового сообщества, мирового масштаба и эталонным образцом зарождающегося хип-хопа того времени. Взятая в его основу мелодия из песни группы Kraftwerk, Trans Europe Express. Группа Kraftwerk — это немецкая, кстати, электронщина. Так вот, приносит Африке Бомбате впоследствии статус одного из пионеров сэмплинга. Да, это Trans Europe Express. Довольно интересная музыкальная композиция, можете в интернете найти и послушать. Последующие треки Renegades of Funk, Looking for the Perfect Beat, то есть Ренегаты фанка и поиски совершенного бита, становятся не меньшими хитами и укрепляют репутацию диджея Африки Бомбаты как нестандартно мыслящего артиста, вносящего новые идеи и концепцию в современную культуру. После такого Африка Бомбата уже не мог не приложить руку к активной мировой экспансии хип-хопа и идеи Universal Zulu Nation. После своих первых гастролей во Франции он вдохновляется на занятие музыкой основателя французской хип-хоп-сцены MC Solar. В протяжении своей музыкальной карьеры Бомбата выпустил много удачных альбомов и синглов и успел поработать со многими великими артистами, среди которых такие люди, как Джордж Клинтон, Джеймс Браун, Бутси Коллинз, кто же не знает этих легендарных фланковых исполнителей, а также Гэри Ньюман, Вестбам, Нина Хаген. В данный момент он по-прежнему полон творческой энергии, активно гастролирует по всему миру с выступлениями и диджей-сетами, выпускает новую музыку, не забывая при этом про свою миссию ментора, то есть наставника, ответственного за распространение идеологии Universal Zulu Nation. Удалось автору интервью застать Африку Бомбату во время короткого перерыва между интенсивными гастролями и поговорить о его последнем туре вместе с Jamiroquai, сути идеологии Zulu Nation, его новой музыки и других интересных вещах. Интервью брал Дмитрий Толкунов, за что ему респект и уважуха. Итак, спрашивает он Бомбату в основном, чем же занят в последнее время, работал ли над новой музыкой, гастролировал ли или плодотворно совмещал все эти действия. Так вот, для начала Бомбата сказал, что желает всем мира и благополучия, всем хорошим жителям Земли, всем существам, окружающей нас Вселенной. Африка Бомбата в последнее время записывал для людей много новой музыки, чтобы они ее слушали и танцевали, и вернулся из успешного совместного тура с Jamiroquai, проходившего в нескольких странах. Также много выступает он как диджей в клубах. Новую музыку его можно купить исключительно в онлайн-магазинах в цифровом формате. Выпустил недавно он песни Funk on the One, Tribute to Sly and the Family Stone, Do Them All the Dances on the Dance Floor и Radar. Так вот, каждый вторник с 8 вечера до 12 ночи на streetwireradio.com он ведет передачу под названием True School Radio. О ней мы уже вам рассказывали вместе с доктором Шака Зулу и с диджеем Lord Yoda X. И также у них есть своя круглосуточная интернет-радиостанция truschool.airtime.pro. Отлично подходит она людям, любящим разнообразную музыку Земли и уставшим от бесконечного повторения одних и тех же, находящихся в ротации 10 песен на других радиостанциях. Так вот, спрашивает также автор интервью, как же выглядят сейчас выступления Бомбата, много ли людей принимают в них участие. Говорит БАМ о том, что это зависит от типа выступлений. Если это клубный диджей-сет, то в туре может быть от 2 до 5 человек, а если это лайв-выступление, то от 5 до 25 человек. Часто он работает с MC Weeper Whip, а также с MC Ди Коллинсом, но бывает, что и с другими MC. Также по необходимости и привлекает разных вокалистов и танцоров. Последний европейский тур, который Бомбата делал с братом Джамирквай, был просто замечательным, полным веселья и взаимопонимания. Кроме того, рассказывает Бомбата о том, что в последнем туре в Бразилии он провел много лекций и встреч с членами комьюнити Universal Zulu Nation и делал для них специальные районные вечеринки. Это было супер мощно, говорит Аменра. Так вот, идеи Zulu Nation вдохновляли многих артистов первой волны хип-хоп-культуры. И вот спрашивает автор, как же, на ваш взгляд, можно было бы охарактеризовать этот образ мышления, это в большей степени научная, религиозная или философская система. Universal Zulu Nation как образ мышления находится над всеми этими системами и объединяет их в себе, говорит Бомбата. На сайте new.zulunation.com вы можете узнать об этом больше, но главные вещи, в которые мы верим, сводятся к следующим, пишет Бомбата. Мы считаем все планеты, находящиеся во вселенных, живыми и полноправными существами и уважаем их. Если мы недостаточно уважаем какие-нибудь планеты, то гнев высших сил неотвратимо обрушится на нашу планету и принесет все возможные разновидности ада. Все боги и религии ведут к одной высшей силе, к Всевышнему. Также мы крепко верим в хип-хоп-культуру, самое главное, вот, понимая, что мы живем в настоящем с реальными проблемами и способами их решения. Мы стремимся к духовному развитию, чтобы своим примером показать заблудшему человечеству, как же можно в лучшую сторону измениться в ментальном, физическом, духовном, социальном и экономическом планах. Мы считаем, что расизм и ненависть пытаются управлять жизнью людей на планете, называемой Землей. И только вера во Всевышнего и вправду способна уничтожить эту заразу, называемую расизмом и ненавистью. Хип-хоп-культура вышла из семьи Universal Zulu Nation, международной организации, построенной по принципу низовых общин, основанной Бомбатой в 1973 году в нью-йоркском районе Бронкс, для того, чтобы сделать его жителей лучше и одухотвореннее. Сегодня Zulu Nation обучает своих последователей таким дисциплинам, как фактология, верование, мировой истории, всемирным конституциям, конституционным правам, мировому законопорядку, истинным знаниям, истинной мудрости, истинному пониманию того, что мы можем внутренне проникнуться и стать лучше с помощью правильного мышления. А в данный момент Zulu Nation представляет собой автохтонное правительство вместе с другими правительствами, служащим людям и всем другим потусторонним существам, говорит Африка Бомбата. Наша задача – развивать и совершенствовать состояние ума взрослых и молодых людей всего мира и распространять идеи любви, правды, мира, свободы и справедливости, а также сохранять культуру хип-хопа и все формы искусства, вышедшие из нее, и использовать разные стили музыки, танца, вербального и визуального искусства для культурного обмена и укрепления взаимосвязей и взаимопонимания, давая тем самым духовное убежище для взрослых и молодых людей всего мира. Цель Universal Zulu Nation в повышении социальной ответственности людей, их духовного развития и самосознания, находящегося через разные каналы в постоянной связи со Вселенной. Также мы за то, чтобы все проблемы и недостатки понимания люди решали не насилием, а с помощью публичных дискуссий. Обучение знания, мудрости и взаимопониманию основано на системе Universal Zulu Nation, называемой «Уроки Вечности» или «Infinity Lessons», или «Бесконечные уроки», я думаю, так будет точнее. Мы фундаментально поддерживаем продолжение развития хип-хопа как универсальной культуры, способной преодолеть расовые, религиозные, сексуальные, географические и социальные различия. Мы за мудрость, знания, понимание, свободу, справедливость, равноправие, мир, сотрудничество, любовь, уважение, работу, развлечения, экономику, математику, науку, жизнь, правду, факты, веру и единство высшей силы, говорит Амен-Ра хип-хопа. А вот, автор интервью также спрашивает, можно ли сказать, что в культурном контексте Universal Zulu Nation сыграла примерно такую же роль для хип-хопа, как растафарианство для даба и регги-музыки, при том, что эти идеологии имеют много общего. И спрашивает, а также, когда-нибудь удавалось ли вам поработать вместе с артистами из идейно близкой даб и регги-сцены? Бомбата говорит о том, что Zulu Nation имеют в своей основе много систем из прошлого, настоящего и будущего. И да, ему удалось поработать со многими замечательными артистами из даб и регги-сцены, в частности, из группой UB40, King Yellow Man и многими другими. Вот, также он говорит о том, что каждый артист, с которым удалось поработать на жизненном пути Баму, был особо запомнившимся, и он признателен им за полученные уроки и уважает каждого, начиная от Джона Лайдена, но он же Джонни Роттен, а также Нонны Хендрикс, Ману Дибанго, до Гэри Ньюмана, Бутси Коллинса, Стинга, Нины Хаген, Трабл Фанк. Вот какое сорти артистов, с которыми поработал диджей Африка Бамбата. В общем, это очень длинный список удивительных людей, говорит он. Записать что-то вместе с каждым из них было большой частью и удовольствием. Вот. Также Бамбата говорит о том, что он следит за современным хип-хопом. И есть современные представители жанра, с которыми ему хотелось бы поработать. Ему очень нравится Шарок, Ди Коллинз, Лорд Севен, Браза Интеллект Найн, а также Сило, Ауткаст, Кендрик Ламар, Лил Нас Экс, Бланко Браун. И было бы интересно сделать что-то вместе с Бланко Брауном и Карди Би, пишет Бамбата, или говорит, в общем, в интервью своем. Также он говорит о том, что похоже, что музей истории хип-хопа в Нью-Йорке скоро появится, во многом благодаря стараниям директора проекта Рокки Бугану. Это произойдет в самое ближайшее время. Вот в Нью-Йорке откроют скоро музей истории хип-хопа. В чем важность этого музея? Это прежде всего в сохранении истинной истории хип-хоп-культуры и моих музыкальных архивов, говорит Бамбата, хранящихся сейчас в Корнельском университете. Отдал он всю свою музыку, друзья, большое количество, огромное просто количество виниловых пластинок в Корнельский университет, и там они хранятся вот уже как часть наследия хип-хопа, уже все это история. Так вот, создавая новую музыку, спрашивает автор интервью, что вы используете сейчас, какое оборудование, аналоговое, или освоили современные музыкальные программы и цифровые технологии. Бамбат говорит, что я следую истинной школе на волне футуризма, будучи погруженным в то, что было, есть и будет. Хип-хоп-культура, говорит он, перейдет на совершенно другой уровень после того, как мы станем галактическими людьми, способными путешествовать на другие планеты нашей вселенной, когда мы войдем в контакт с внеземными существами и галактическими людьми из других временных зон. В мирах звездных систем станут возможны космические путешествия во времени и разные другие весьма фланковые вещи. Свою же роль Бамбата видит как посланника и предсказателя всех этих событий, происходящих в пределах и за пределами нашей матрицы. Вот такое вот довольно необычное интервью, как всегда. Африка Бамбата довольно-таки футуристичен, необычен. И в этом его, наверное, фишка. Не зря его называют Амен Ра. Ну что же, друзья, прочитать это интервью, а также познакомиться с эфирами True School Radio вы можете на freakradio.blogspot.com. Они все опубликованы. Ну, а мы пока что прервемся и послушаем немножко с вами музыки, а потом продолжим. Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Cause it makes me wanna step, and if you don't wanna too, then you lying to yourself. Cause every time we party, we gon' have fun. I don't know about you, but I'ma rep where I'm from. The south side of the C-H-I-C-A-G-O. Ain't gotta be related to me, but you're my people. We all equal, no big eyes and little you. Cause if you're from the shy, then it means we all crew, right? Right? I knew you would agree, like my man Black Ice and big homie JMB. Shout out to Spree for blessing me with this track. So just put it on loop, rewind, and play it back. I made this for you, cause Chi-Town is my home. Cause this is your joint, no lie, this your song, come on. Welcome to the RIC Live. If you feel good, put your hands up high. And if you rep the hood in the city of Chi, this is your joint right here, no lie, no lie. Welcome to the RIC Live. If you feel good, put your hands up high. And if you rep the hood in the city of the Chi, this is your joint right here. No lie, no lie. Play the red line like Solo. Walk like DA. Command like the general. Salute to all the DJs. Throw this in your favorite. Put this on replay. I'ma run it back. This a hip hop relay. Let's slow it down. Move to a smooth pace. My flow straight. Might end up in your place, in your space. Spitting bars in your face. I don't waste no time. I'm getting paid. I'm the only one that can stop my flow. I show up every day cause this all I know. I create, I produce, yeah, I put on a show. What's your name? Mugshot player, there you go. Like Nate and Luda, I got area codes. I'm in and out of state doing music for dough. While y'all fake working in the area, yo, I'm screaming Chi-Town until they bury me, bro. Come on. Welcome to the RIC Live. If you feel good, put your hands up high. And if you rep the hood in the city of Chi, this is your joint right here. No lie, no lie. Welcome to the RIC Live. If you feel good, put your hands up high. And if you rep the hood in the city of the Chi, this is your joint right here. No lie, no lie. Let the DJ spin the record while I control the mic. And let's celebrate like it's the last night of your life. You see the lights every time we take flight. Day and night, our skyline be so bright. Wow. It's beautiful, no other place like this. The only city you leave and you get homesick. What's wrong with all the world thinking we don't show love when we in the club and just be shooting each other up? I like that at all. I rep my city, something that I do regularly. Been around for a while, but now I'm a new celebrity. Cameras on me, guessing something like an interview. Asking me questions like, what is you finna do? Nothing trivial, nothing too complicated. Nothing subliminal, nothing, you got it X-rated. So put your hands up, cause finally we made it. Windy City, this for you, can you appreciate? Welcome to the RIC Live. If you feel good, put your hands up high. And if you rep the hood in the city of the Chi, this is your joint right here. No lie, no lie. Welcome to the RIC Live. If you feel good, put your hands up high. And if you rep the hood in the city of the Chi, this is your joint right here. No lie, no lie. Школа, самый опасный бандюхай на квартале. Вот что я вам скажу, ж понятно. Я давно живу на квартале, я всякое видел, пережил беспорядки, разборки между бандами. И знаете, как я это пережил? Как? Я стоял насмерть, а братва прикрывала мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас. Да! И как я, не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа. Fuck that bitch, slap that hoe. Fuck that bitch, kidnap that hoe. Fuck that bitch, put your fingers round her throat. Fuck that bitch and just choke, choke, choke. I hate bitches, but I love pussy. Cause they talk shit and they try to push me. Had a deaf hoe, thought she was the right one. Cause she couldn't talk, but the bitch kept right. Note after note, complaining about my lifestyle. But sound like, when I put the pipe down. So I wrote, get the fuck out right now. And slap the bitch with last night's lifestyle. I'm an equal. equal opportunity, asshole. Handicapped or not, I treat the bitch like the last hoe. And fuck a lasso, cuffs and duct tape. I'm handing out razors, so bitch get your duck straight. Tried to fuck my homie, fuck that bitch. Can't make no macaroni, fuck that bitch. Thought I was a punk, fuck that bitch. So I put her in the trunk, man, fuck that bitch. Murder Mike, bitch, said she had a friend. She said she wanna kick, nigga, call her in. Talk to her for a second, said she looked like Sade. Bitch came through flat top like Kwame. But she said that the pussy was Bombay. Pull her panties down and it looked like a omelet. I said, bitch, your duck's been scrambled. And damn, them titties in shambles. So I told her to get, nigga, stop lying. You was on the couch beating that bitch. Okay, I fucked, but the pussy was bumped. So I slapped her with my dick through the bitch in the trunk. Nigga, fuck that bitch, slap that hoe. Fuck that bitch, kidnap that hoe. Fuck that bitch, put your fingers round her throat. Fuck that bitch, just choke, choke, choke. She tried to fuck my homie. Fuck that bitch, can't make no macaroni. Man, fuck that bitch, hair came from a phony. Man, fuck that bitch, pussy look like baloney. Man, fuck that bitch, man, fuck that bitch. Which bitch? Nigga, that thick that bitch. Big bitch. Nah, nigga, not her, nigga, that rich bitch. Oh, I thought you was talking about that broke hoe. Hell nah, but motherfuck her too, though. Both of them get the dick. Why, nigga? Cause they both bitches and bitches ain't shit. But what? Wet hoe for my pole, fuck a hoe. Only good foe cleaning up and getting my dick swole. Bitch said she was on the pill, but popped up pregnant. Turned out the pill was Benadryl. So I told her to pop six. Cause I know the bitch allergic to jabs of the esophagus. Fuck that bitch, slap that hoe. Fuck that bitch, kidnap that hoe. Fuck that bitch, put your fingers round her throat. Man, fuck that bitch, just choke, choke, choke. She tried to fuck my homie. Fuck that bitch, can't make no macaroni. Man, fuck that bitch, hair came from a pony. Man, fuck that bitch, pussy look like baloney. Man, fuck that bitch. Okay, party people in the house. Freak Radio. Represent, represent Cuba, Orillas Honderas. cheque. Tratraque que my flow, my life, my style, se te pegue. Aquí mi ruso pone el prete, aquí la cucu pone el bebé. Sientas de relaje, escucha esto que ponemos un pocotón de música. Acompaña rumbe, sentimiento, cambio, sí. Body ya se pone body, mucho body, body, mucho body, body. Школа. Самый опасный бандюхай на квартире.